По первому замыслу Горбинкина на СУ Степана не было. Сделал ее Вучетич по совету Шолохова. «Должна быть Горбинка, непременно», — заметил Шолохов. Беседуя с маршалом, один молодой художник спросил: «А правда, что вы открыли Митрофана Борисовича Грекова?» «Нет, это не совсем так. Не только я», — сказал маршал. «Но и Ворошилов Климент Ефремович очень заботился о художниках. Мне известно, какое он принял горячее участие в судьбе Ильи Ефимовича Репина. В 1926 году по просьбе Ворошилова, он тогда был председателем Реввоенсовета, нарком просвещения Луначарский послал в Финляндию группу художников, чтобы ободрили, поддержали больного Репина. Ворошилов писал Репину, что на родине его любят, почитают его талант, он дорог советскому народу. Репина это так тронуло, что он завещал своему ученику Бродскому отдать письмо Ворошилова в музей». В советском изобразительном искусстве Греков занимает видное место. В своих замечательных батальных полотнах он воспел героизм воинов Красной Армии. Несколько картин Греков посвятил Буденному. «Талант у Грекова большущий», — говорил Буденный. «От его картин глаз не оторвешь. Правда в них суровая и тяжкая, правда войны. Греков умел на куске полотна показать ураганную мощь Красной Конницы, мужество бойцов. Помните его кавалерийскую атаку? У этой картины стоишь, как зачарованный». Еще до революции Грекову посчастливилось работать в мастерской Рубо, автора знаменитой панорамы обороны Севастополя. Профессор Рубо пригласил Грекова реставрировать севастопольскую панораму. Митрофан Борисович при первой же встрече с Буденным сказал: «Вы слышали о знаменитом Рубо? Так вот, товарищ командарм, я работал у него в мастерской. У меня есть мечта — сделать свою панораму, посвятить ее непременно первой конной армии. Постараюсь сделать что-то большое». Позже, когда Буденный служил в Москве, Греков стал работать над диорамой, посвященной освобождению Ростова-на-Дону первой конной армии в январе 1920 года. Он уже написал такие отличные картины, как «Бой за Ростов у села Генеральский мост», «Бой за Ростов под Большими Салами». Греков сделал много набросков, этюдов, потом пригласил Буденного посмотреть. Семен Михайлович высоко оценил сделанное художником, посоветовал ярче показать момент, когда конармия внезапным маневром нанесла белогвардейцам решительный удар. К десятилетию создания конармии осенью 1929 года диорама, посвященная первой конной, была готова. Буденный, глядя на нее, воскликнул: «Какая вещь! Ну прямо кусок из нашей военной жизни!» Диораму высоко оценил и председатель Реввоенсовета Союза СССР Ворошилов. Он распорядился создать для художника Грекова все условия, чтобы тот мог написать новые картины о бойцах Красной Армии. Автор диорамы Греков был награжден золотыми часами. На них такая надпись: «Художнику, мастеру батального слова, Митрофану Борисовичу Грекову, первая конная армия». По рассказам племянницы художника Грековой, этими часами Митрофан Борисович очень гордился. «Ты только вдумайся», — говорил он, — «что значит от армии, от целой армии?» С этими часами дядя Митя не расставался до конца своей жизни. Последний раз Буденный виделся с Грековым в ноябре 1934 года, когда художник готовил свои картины для экспозиции в Центральном музее Красной Армии по случаю 15-летнего юбилея Первой конной. Художник собирался создать панораму о штурме Перекопа войскам Южного фронта, в том числе и Первой конной, в ноябре 1920 года. «Очень нужное дело», — одобрил его намерение Семен Михайлович. «Человек вы талантливый, сами участвовали в боях». Но осуществить свой план художнику не удалось. В ноябре 1934 года он выехал в Севастополь осмотреть панораму Рубо и там скончался. Нарком обороны Ворошилов в память о большом друге Красной Армии издал специальный приказ, в котором говорилось, что советский художник Греков, ученик Рубо, Репина и других мастеров живописи, полностью раскрыл свой большой талант после Октябрьской революции. В своих прекрасных полотнах он запечатлел незабываемые бои гражданской войны. По приказу наркома обороны в особой отдельной кавбригаде имени Сталина